Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Добрый день! С вами канал «Свабода Премиум». Я Юрий Дрюкохруст, а также участник нашего сегодняшнего разговора, заместитель главного редактора российской газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин. Дмитрий, добрый день! Добрый день! Тема нашего сегодняшнего разговора – это декрет союзного государства о интеграции. На прошлой неделе белорусская газета «Наша Нива» опубликовала выдержки из этого документа с комментарием экономиста Дмитрия Круха. Ну, а вот сегодня, буквально сегодня, коллеги из «Нашей Нивы» представили мне этот документ, он большой, 24 страницы. Его подписал Александр Лукашенко как глава союзного государства Беларуси и России. Подписал, так сказать, за две страны. И я предоставил этот документ, в свою очередь, Дмитрию Бутрину, который уже не раз высказывался по поводу интеграционных документов в нашем эфире. Дмитрий, первый мой вопрос. Насколько, на ваш взгляд, это достоверный документ? Сейчас много фейков, и раньше было много фейков. Так сказать, ходили всякие драфты, проекты, варианты. Может быть, и это то же самое, что-то такое, или фейк, или драфт какой-то. Или все-таки вы верите, что это, скорее всего, и есть действительно то, что Лукашенко подписал, и что так или иначе две страны будут исполнять? Ну, смотрите, меня в этом документе не обеспокоило с точки зрения достоверности практически ничего, за исключением того, что, конечно, да, там хоть странно, что этот документ не опубликован. Грубо говоря, если бы мне сказали восстановить этот документ в той логике, в которой настоящий документ, который мог быть подписан там, 4 ноября, ну, наверное, я бы набросал примерно такой документ, да, там и особенно никаких проблем с тем. Ну, грубо говоря, если это подделка, то это подделка, в которой, во-первых, ничто не вызывает вообще никакого сомнения. Это практически идеальная подделка, если это так, да, там, с одной стороны. С другой стороны, странно, почему это не публиковать, потому что никаких моментов, связанных там, вот зацепился глаз за такую строчку, у меня там нет. Это даже не драфт, судя по всему, это действительно конечный, отработанный документ. И если он исполняется, то, в общем, не ясно, почему его не опубликовать. Нет, у меня нет сомнений в том, что это... Если есть причины, по которым этот документ не публикуется, то они какие-то недоступны моему пониманию. Скорее всего, да, там это связано с какими-то личными приоритетами Александра Лукашенко, который боится это почему-то показывать, но это минимум того, что нужно прятать. Да, там, если это подписано, то, в общем, это можно было бы опубликовать. Нет, я верю в этот документ, я думаю, что он настоящий. Ну, возможно, какие-то соображения есть и в Москве, все-таки две стороны. Вот тут сомневаюсь, да, там дело в том, что именно что со стороны Москвы, смотря на все это дело, я могу сказать, что ну, это просто нужно публиковать, потому что это и интересно, в этом гораздо меньше формулировок, за которые можно сильно зацепить, ну, которые могли возбудить общественное мнение, вообще документа в общей логике интереснее, чем то, что было раньше. Ну, давайте, собственно, об этом поговорим. А вот давайте действительно об этом, давайте все-таки о содержательной стороне. То есть мы примем гипотезу, да. Как говорят англичане, highly likely, очень вероятно, что это, действительный документ. В прошлом году, по-моему, и в сентябре сначала, когда было объявлено, что будет подписано, а потом и 4 ноября, когда, собственно, этот декрет был подписан, мы это видели по телевизору, как это происходило, публиковались некие выжимки, некие дайджесты того, что там будет. И вот в прошлом сентябре вы комментировали эти вот дайджесты, этот эскиз, который был опубликован, по-моему, и на сайте правительства России, и у вас в «Коммерсанте» публиковался. Вот по сравнению с теми дайджестами, с теми короткими, так сказать, изложениями этого документа и теперешним текстом, который вот вы прочитали на 124 страницах, посмотрели, по крайней мере, вы увидели какие-то кардинальные, принципиальные, важные, так сказать, какие-то, может быть, подводные камни, какие-то вещи, которых вот в дайджесте просто не было? Ну, смотрите, да, там относительно... Нет, новых вещей там немного. Я, вообще, на такие документы смотрю как на рабочие документы. То есть, если смотреть это как конечный план на ближайшие там, несколько лет интеграции экономик и отчасти политических сфер России и Беларуси, то, в общем, конечно, это не конечный документ. И из этого, из текста вполне следует, что это очередной шаг в интеграционном процессе, который идет не просто. И что в этом документе интересно? Да, мы видим, что от попытки фронтальной, лобовой, все время не удающейся быстрой интеграции по всем фронтам, стратегия перешла к, и, видимо, по российской инициативе, к предложению интегрироваться, даже не интегрироваться, решить, проверить новую гипотезу, которую, судя по всему, в российском МФИНе и в ведомстве российского вице-премьера Верчука выдвинули, что все предыдущие раунды были в том числе неудачные, в той или иной степени неудачные по причине особого положения финансовой системы Беларуси. Именно поэтому в разговор включился с российской стороны российский Центробанк, а с белорусской стороны Нацбанк Беларуси. Значит, я напомню, что вообще вопрос о Нацбанке Беларуси, о единой валюте России и Беларуси, о возможном параллельном эмиссионном центре. Ведь сколько лет интеграционному процессу все обсуждают, в Беларуси все время обсуждают статус, да, там, перейдем ли мы на российский рубль, не перейдем на российский рубль. Будет ли единый эмиссионный центр, будет ли валюта единого государства или нет. А, судя по всему, ведь России это немножко надоело, да, и она решила всерьез подумать о том, что, а может быть, вся проблема в том, что у нас разъединенные финансовые системы, разъединенные центробанки, может быть, действительно посмотреть в эту сторону. Поэтому новое в плане – это особая проработка и довольно тщательная проработка идеи интеграции банковских систем, не банковского финансового сектора, и уже немножко даже второстепенно к этому таможни и налоговые системы. Вообще самое главное побрякушка, что если говорить о том, что звенит, да, там в этом документе, ну, можно сразу сказать, что Россия сняла неизвестно откуда взявшееся исходное предложение о создании единого налогового кодекса союзного государства и изменила его на тезис о необходимости межгосударственного соглашения о гармонизации налогов. На самом деле, что в лоб, что по лбу. Детализация налоговых предложений по вот этой вот дорожной карте, которая содержится в этом документе, которую мы предполагаем разумно, предполагает примерно то же самое, но с двумя налоговыми кодексами, которые сильно гармонизированы. То есть это единая информационная система для сбора налогов, это единая информационная система таможни, это интеграция на достаточно раннем этапе, не целиком и полностью, но в принципе быстро усугубляющаяся система прослеживания маркировки товаров, которая работает в России, на Беларусь. И да, в общем-то, и все. Да, бюджет, после всего этого, да, интеграция бюджетных систем немножко проще. Опять же, если я правильно понял, то история про создание единого рынка энергии для союзного государства. Здесь тоже, в общем, в основном рассматривается с точки зрения таможни, недоможни. То есть России в данном случае уже не очень интересна история про разъединенные энергорынки, потому что рынки интегрируются достаточно быстро. И прямо сейчас. Да, рабочая гипотеза, судя по всему, российская, заключается в том, что если Беларуси предложить интеграция финансовых систем, то интеграция топливных рынков, да, там произойдет сама собой. А все остальное к этому проекту, это, как я его воспринимаю, да, там, если пойдет проект объединения финансовых систем, то все остальное как-то без особенных усилий гармонизируется, интегрируется само по себе. Из документа видно, что это гипотеза, которую нужно реализовывать проверять в течение 2 лет до 2023 года. Здесь нет никаких сильно конечных решений, да, там, по интеграции, которые бы... Ну, грубо говоря, есть такие эксперименты, которые нельзя остановить. Если ты его провел, то все изменилось. Вот здесь не так, да, там, грубо говоря, через 2 года неудачной реализации этого документа может выясниться, что все даже дело не в финансовой системе. Я, кстати, думаю, что так оно и произойдет. Что дело не в финансах. Но, тем не менее, да, там, этот проект заключается, как бы я его описал, заключается в том, что необходимо пока притормозить со всеми остальными тяжело идущими интеграционными процессами и попробовать гармонизировать, интегрировать финансовые системы. Причем надо понимать, что у России не только нет особенно большой проблемы сейчас с финансовой системой Беларуси в изолированном виде. Россия довольно очевидно в лице Центробанка и в лице Минфина видит довольно призрачную, но тем не менее вполне реальную угрозу специализации финансовой системы Беларуси на обслуживании прижатых санкциями, в том числе, да, там, российских транзакций за пределы России. А эта проблема сейчас Беларусь не используется как российский офшор в взаимоотношении по серым схемам с остальным миром. Но сделать это из нынешнего состояния довольно легко. Россия этого явно боится. Часть необходимости эксперимента, если я правильно все понимаю, да, заключается в том, что нужно предложить альтернативу. Вот эта альтернатива на 2 года предлагается, и, в принципе, ну, дальше можно обсуждать, будет это работать или нет. Теперь давайте уточняйте, потому что я говорил долго. Дмитрий, ну вот я уже сказал, что наша Нива опубликовала комментарий Дмитрия Крука, и она озаглавила его комментарий, его рассуждения «Съедают суверенитет». То есть он считает, что все-таки, несмотря ни на что, несмотря на первоначальные ощущения многих обозревателей, скажем, в ноябре, что ну да, это гармонизация, так сказать, там улучшение, это все такое, так сказать. Что батька вывернулся, Лукашенко вывернулся. Ну, а вот Дмитрий, так сказать, проанализировал и считает, что нет, не вывернулся. Что если действительно все условия будут одинаковые, как вы в прошлом интервью в прошлом году сказал, что когда как бы антураж 2 домов становится совершенно одинаковый, так сказать, там мебель одинаково расставлена, вот, и общая там телесвязь и прочее, то они уже как бы и вроде один дом. Но с другой стороны, вот я посмотрел этот текст, это все время мы когда-то еще разработаем союзный договор о там, скажем, косвенных налогов. Мы разработаем договор о банковском там регулировании, гармонизации, о том до фитосанитарных. Но это опять же это не то, что мы примем общий там кодекс фитосанитарный или Беларусь примет российский. Мы разработаем. То есть вот 3 года трудились и придумали план кучи договоров. По-моему, Лавров там говорил недавно, 200 или 300. Ну, пункт первый. То есть, по сути, это действительно такая отсылочная. То есть, если это все будет, а если не будет, а если в договоре, скажем, о фитосанитарных нормах, ну, не договорятся о чем. А может, даже и о налоговой, о косвенных налогах. Вот. А может, и о банках. И тогда получается, что это вообще просто, вот, как бы, по крайней мере, пока никто ничего не съедает, никакой суверенитет, белорусский суверенитет, так сказать, незыблем или нет? Ну, скажем так, да, там, этот договор, конкретно этот договор, будучи исполнен, полностью, да, там, через два года съезд для Беларуси возможность одного из оснований суверенитета, да, там, которого Россия боится. Этот суверенитет для Беларуси не очень внешне привлекательно выглядит. Грубо говоря, это тот суверенитет, в котором Беларусь становится своеобразным прокси для России во взаимоотношениях, скажем, с Ираном, Венесуэлой, каким-нибудь еще движением неприсоединения, да, там быть, и так далее. Беларусь, несомненно, может стать более суверенной, чем сейчас, сделавшись, как вы это, знаете, в 20-е годы страшно любили разговаривать про лимитров. Да, страшно любили все говорить про это что-то, да, там, вот этот договор, в данном случае, необходим с тем, чтобы в течение двух лет в Беларуси сложнее было стать тем самым лимитрофом, о котором большевики говорили 100 лет назад. Да, вот лимитрофом стать сложно. Если лимитроф, несомненно, в том понимании, это государство, которое живет таким образом. А в России некоторые... А каким, простите? Зарабатывать на проблемах соседнего, большого крупного соседа, эксплуатируя его слабости. Грубо говоря, вытирать ему слюну, которая где-то у него там течет, да, обслуживать его, да, там, зарабатывать у него, ну, грубо говоря, это сиделка при некотором пожилом больном человеке. Можно вот так это рассматривать, да, там, а можно рассматривать это как, я не знаю, как... Если мы перейдем в категорию животного мира, да, там, ну, есть некоторое количество комменсалов, птичек, которые чистят пасть у крокодила. Это не очень красивое зрелище, да, там, но птички хватает. Я так понимаю, что как вежливый человек вы не хотите использовать слово «паразит». Нет, это не паразитизм в чистом виде, да, это взаимовыгодное взаимодействие. На самом деле взаимовыгодное. Просто если у комменсала, да, там, есть... если он сильно меньше, он просто сильно меньше, да, там, поэтому, но он суверенный. Он суверенный. Птичка всегда может улететь из пасти крокодила, просто ей есть будет нечего. Поэтому она все равно будет около пасти крокодила кормиться. Вот этот суверенитет, да, там, этот договор, в общем, не то что ограничивает, он предлагает некоторую другую альтернативу. То есть, я так понимаю, продолжая ваше сравнение, птичка становится частью крокодила. Угу. Угу. Да. Да, и тут аналогии, конечно, действительно. Понимаете, вопрос в том, что вообще может быть суверенитетом Беларуси, отдельным от союзного государства. Это сложный вопрос на самом деле. Это вопрос, который решает белорусская оппозиция в той мере, в которой она может это решать для себя в голове. Да, там, это вопрос, который всю свою... карьеру политическую решает Александр Лукашенко. Это вопрос, который решают страны Евросоюза, которым не безразлична судьба Беларуси. А мы понимаем, что есть страны Евросоюза, которым судьба Беларуси безразлична. Например, Португалия по большей части. Да, там, а есть Польша, которая судьба Беларуси не безразлична. И есть Эстония, которая судьба Беларуси тоже не безразлична. Да, там есть страны Балтии. Каждый думает, да, там, чем могла бы стать Беларусь, исходя из своих соображений, чем, ну, что возможно, да, там, и что было бы хорошо. Здесь это можно рассматривать, ну, как некоторое предложение там, России. Вот давайте вы немножко плюнете, да, там Беларусь часть некоторого интеграционного объединения. Надо понимать, что этот договор он тоже не на пустом месте пишется, да, там у него есть фон, и этот фон называется ЕАЭС. В котором, я так понимаю, что Беларусь, в общем, более или менее довольны. Я бы не сказал, что создание ЕАЭС и тут нынешняя интеграция, да, там Беларусь как-то людей сильно беспокоит. Это примерно похожая история на ЕАЭС, только с одним партнером с более глубокой интеграцией финансовых систем. Надо сказать, что с точки зрения вот такого голого чистого потребления, если говорить не про банкиров, а про банковских клиентов, то, конечно, интеграция финансовых систем России и Беларуси рядовым людям, которым непонятно в Беларуси, да, там, куда девать сбережения, конечно, выгодно. Гораздо бы 20 раз более емкий рынок рядом, достаточно развитый. Туда пускают на национальных белорусов, если эта программа реализуется, пускают практически на уровне резидента. По сути, вы пользуетесь российской финансовой системой в некотором идеале, не замечая, что вы не держите в кармане белорусский паспорт. Это, в общем, для многих привлекательно. У этого есть недостатки, да, там, но на уровне людей, которые зарабатывают на финансовом рынке в Беларуси самостоятельно. Я не знаю, насколько это рационально, да, там, но людям, которые бы хотели открыть мелкую инвест-компанию в Беларуси, брокерскую компанию, допустим, да, там, это договор не очень выгодно. Для людей, которые хотели бы стать клиентом белорусской брокерской компании, этот договор выгоден. Нет в чистом виде позиции, да, там, вопрос, да, там, чей суверенитет, как это, теперь уравняйте это суверенитетом. Да бог его знает, да, там, я не знаю. Дмитрий, а вот у меня такой вопрос. Ну, вот что получает от этого Россия? Ну, более-менее понятно, можно так сказать. Она пусть экономически неким образом прирастает Белоруссию, скажем. Нет, я на этот вопрос ответить не в состоянии, потому что я не понимаю, что от этого получает. Ну, хорошо, да. Это Россия, да. Как в том анекдоте. Во-первых, это красиво. Наверное, да. Вот это приятно, что вот, как Александр Григорьевич часто говорит, от Бреста до Владивостока вот единое некое пространство. А что этот договор предусматривает конкретно для Беларуси? Вот эта многолетняя мантра Лукашенко – дайте нам цены на газ в Смоленской области. Ну вот недавно, по-моему, Путин как раз в одной из встреч, по-моему, перед Новым годом, говорил, что, братцы, 127 баксов за 1000 кубометров, Европа 2000 платят, что вы хотите. Ну а вот хотим все равно, а вот хотим, как в Смоленской области. Вот если это все благолепие, которое вот написано на этих 124 страницах, будет реализовано, вот представим себе, будут подписаны все эти десятки договоров о гармонизации от косвенных налогов до фитосанитарных норм, предположим, они подписаны. После этого Беларусь будет иметь газ по ценам Смоленской области. Беларусь будет получит компенсацию за нефтяной маневр, который получает обратным акцизом российские компании, но не получает Беларусь. Вот это все будет ей, так сказать, счастье за то, что она вот своим суверенитетом, как вы сами объяснили, пожертвует. Или нет? Ну, на вид, да, там, понимаете, если у вас газ, как в Смоленской области, если у вас налоги, как в Смоленской области, акциз, как в Смоленской области, финансовая система, как в Смоленской области, то у вас, в общем, более-менее все остальное, как в Смоленской области. Вы были в Смоленской области? Ну, дальше, каждому больше нравится, да, там, дальше каждый может сравнить, да, там, если... за одним исключением, да, там, оно, конечно, у нас ужесточение политического режима становится все менее и менее важным, но вам это пока не очень понятно, да, там, а нам уже более или менее понятно, да, там хоть полицейские системы. Но у нас тоже, мягко говоря, не без того. Нет, у вас совсем не без того, да, там хоть именно поэтому, да, там хоть есть ощущение, что, да, при этом хоть полицейская система, как в Смоленской области, Беларуси не гарантирована, она будет как Беларусь. Поэтому многие бы сказали, что как-то не очень понятно, да, там хоть хорошо это или плохо. Но в целом, да, там во-первых, с открытием АЭС, которая все равно интегрировано в единую энергосистему, тарифы на электричество, как в Смоленской области, и ниже, да, там, здесь почти гарантированы. Это понятно, да, там, это единая энергосистема в этом смысле есть. Бензин, как в Смоленской области, наверное. Я не знаю, сколько стоит бензин в Смоленской области, предполагаю, что примерно чуть подешевле, чем в Беларуси. Может быть, там даже цены будут снижены, хотя, скорее, в Смоленской области подорожает. В этом смысле, понимаете, главная проблема, главный плюс и главная завлекалочка, которая здесь есть, она здесь в дорожной карте особенно не прописана, но, в принципе, она понятна. Дело все в том, что мы в России в течение там, уже многих лет, уже многих, с 2014 года живем в немножко другом центробанковском режиме. У нас то, что называется плавающий рубль, режим таргетирования инфляции. Это значит, что несмотря на то, что рубль постоянно из-за страшного любви России, да, там, к эпатажу, к обострению международной ситуации, да, там, которая немедленно ведет к девальвации рубля, страшная любовь России выкобенивается, да, там, ведет к тому, что национальная валюта нестабильна. Она гораздо более стабильна, чем потенциально, да, там, чем белорусский рубль, с которым проблемы. Проблемы, связанные с тем, что Беларусь исповедует, да, там, довольно архаичные принципы денежно-кредитного регулирования, денежно-кредитной политики. Конечно, да, там, Центробанк вместо всей вот этой красоты, которую он написал про интеграцию, да, там, мог бы написать гораздо простую вещь. Да, там, давайте Нацбанк Беларуси перейдет на те же принципы денежно-кредитной политики, что и Россия. Несмотря на то, что в России сейчас инфляция, ну, на нынешний момент около 8%, да, там, как мы шутим, почти как в Соединенных Штатах. Вот. Мы более-менее уверены, что к концу этого года, 2022 года, да, там, она таки уйдет, если не произойдет никаких новых катастроф, больших, да, там, она, наверное, уйдет обратно к 4-5. 4-5 – это комфортная инфляция. У нас за 7 лет к этой комфортной инфляции привыкли, и нынешняя 7-8% инфляция воспринимается как катастрофа, да, там, а я не смотрел последние инфляционные цифры Беларуси, да, там, но денежно-кредитная политика Беларуси в этом смысле имеет большие риски стать турецкой. Что такое турецкая денежно-кредитная политика, можете посмотреть. Многие белорусы бывают в Турции. Да, там, Турция несколько десятилетий адаптировалась к идее о том, что на купюре, да, там, должно быть много нулей. Белорусы тоже привыкли к тому, что на купюре должно быть много нулей. Но это вообще было давно. Это было да, уже давно. С 2016 года курс более или менее держится. Он тоже вспомните падает. 2016 год и вспомните, как это тогдашний курс и нынешний курс. И если, с другой стороны, ничего особенно удивительного нет, да, там, если устраивать полицейский режим, как в Минске, да, там, какой там курс должен быть. Да, там, проблема не в этом. Проблема в том, что с нашим Центробанком мы, по крайней мере, до смены радикальной, да, там, руководство Центробанка и денежно-кредитной политики, мы уверены в том, что нулей больше, рублевых купюр сильно больше, чем сейчас, не будет. А вот у вас может быть в любой момент. Дмитрий, у меня вопрос, тема, которую мы с вами вот тогда в сентябре обсуждали, по сравнению с драфтом, который был в 19-м, если я не ошибаюсь, году, когда ваша знаменитая статья была, когда вы ее опубликовали. Вот в том драфте были предусмотрены некие регуляторы. Был предусмотрен регулятор, то есть, ну, фактически наднациональный орган, который бы управлял в двух странах. Ну, типа, я не знаю, вот, скажем, вот это ЕМА или как, вот это Европейское агентство по лекарственным средствам. Это агентство говорит, спутник – это плохо. Все, так сказать, есть. И даже если кто-то пытается там просунуть, как там с Словакией было, ну, как попытались, так и, так сказать, отпытались. Что называется. Ну, в Венгрии получилось. Ну, так получилось, да. Но в целом, в общем-то, вот регулятор работает. И такой регулятор был предусмотрен, по крайней мере, один. Вот Круг написал, что вроде в этом документе тоже какие-то регуляторы предусмотрены. Я, честно говоря, не увидел. Вот, я тоже особенно не увидел. Вам вообще вопрос. Есть там регулятор какой-то? Потому что я там посмотрел, какой-то совместная коллегия в рамках таможенного комитета союзного государства, при том, что есть русская таможня остается, белорусская таможня. И вот в этом самом комитете еще какой-то подкомитет. Ну, это как-то не выглядит как регулятор. Так есть там регуляторы или нет? Нет, но он там за скобками. И этот регулятор называется Евразийская экономическая комиссия. Я говорю, что надо смотреть все это на фоне не только союзного государства, да, там, но и на фоне ЕС. На фоне ЕС развивающийся реально штуковина, развивающийся реально союз. Да, там, он не так быстро развивается, как Европейский союз, хотя на самом деле Европейский союз, как вы помните, развивался с 1972 года. Но ЕС – это, несмотря на все проблемы, связанные с этим заведением, да, там, это полезное заведение, да, и оно есть. Единый регулятор по ЕС существует. Там нет его по центробанкам, да, там, но по таможне оно работает. По таможне оно работает и решает кучу проблем. Да, там, несмотря на то, что существует до сих пор и белорусская таможня, и казахская таможня, и русская таможня, таможенные функции ЕС выполняют нормально, да, там, и много еще что делает, да, там, в других сферах. ЕС, естественно, там нет, да, там, но в целом, конечно, если смотреть на этот документ немножко изолированно, конечно, если оценивать его по шкале федерация-конфедерация, да, там, ну, понимаете, да, лозунг федерации в союзном государстве предполагает, что у нас уже есть одна федерация, да, там в мире входит еще одно государство, которое становится таким же федеративным субъектом. Это, в общем, поглощение, это, в общем, аншлюз, это, в общем, понятно. Да. Вот это шажок назад, да, там, в сторону, а давайте создавать все-таки не федерацию, а конфедерацию. А здесь предполагаемого в будущем суверенитета Беларуси побольше. Процесс снова растянут, да, там, дополнительно, но его чуть-чуть побольше, да, там, вообще в этом документе больше, с моей точки зрения, уважения формального суверенитета Беларуси, это правда. Ну и вот еще один вопрос, который мы тогда с вами тоже обсуждали, когда Александр Лукашенко во время белорусского политического кризиса бросил бессмертную фразу, что иногда не до законов, складывается такое впечатление, что до них всегда нет. И вот если говорить концептуально, вот сама схема, ну, насколько я понял, вот схему это такое, что давайте мы установим общие правила. От, я говорю, там, налогов до фитосанитарных норм, информационной политики, налоговой и так далее. И вот у нас будут общие правила. Но исполнять эти правила, если мы захотим, мы будем сами. У нас над нами не будет некого, так сказать, представителя белого царя, что называется, русского царя, а мы сами тут будем исполнять по мере возможностей. Но если иногда окажется не до законов, в том числе и вот этих союзных, ну, извиняйте, жизнь сложна. И вот не может ли получиться так, что в общем-то, как бы вот весь этот замысел, он вот по этой причине, именно потому, что нету старшего, что нету начальника, что нету того, кто дает приказ, то оно вот как-то так будет работать. Ну, тут есть, собственно, два ответа на этот вопрос. Первый романтический, да, там, и он предполагает, что хорошо написанные общие правила, да, там выгодно исполнять и на той, и на другой стороне. Если нет каких-то специальных противоречий, да, там, то хорошо написанные правила для Беларуси и для России будут действовать, за исключением некоторых не очень больших деталей, да, там, более или менее одинаково. И будет выгодно исполнять, да, там, никакого особенного проблемы в том, чтобы добровольно исполнять хорошие правила, нет. И только в той мере, где есть узкая белорусская специфика, а я не очень понимаю, где она здесь есть на самом деле, в этих вопросах, да, там, непонятно, почему специфика Беларуси, да, там, должна предполагать, что Беларусь должна быть выше инфляции. Или, там, Центробанк, да, там, должен работать по другим принципам. На инфляционное таргетирование, в конце концов, в последние 10 лет перешли практически все страны мира, какие есть, да, там, Беларусь уже в этом смысле, становится мировым исключением. И я думаю, что неизбежный переход ее на нормальной более-менее практику Центробанка во всем мире в течение 5 лет, даже если мы немедленно прекратим любую интеграцию. Это все равно произойдет. Это романтический ответ. Да, там, а второй цинический заключается в том, что да, конечно, мы можем объединить законы, но можем ли мы добровольно объединить беззаконную практику? Да нет, товарищи, беззаконие в каждом случае остается на усмотрении того, кто практикует беззаконие. И поэтому беззаконие в Беларуси будет не таким, как беззаконие в России. Суверенным. Суверенным, да, там и развиваться национальным путем, потому что оно законом не подчиняется. беззаконие объединить невозможно. И это, конечно, до некоторой степени опровержение всех романтических интеграционных историй, потому что можно объединить любые законы, можно написать прекрасную, идеальную схему интеграции, но как это, в условиях автократии неограниченной законами, а ограниченной политической необходимостью и самосохранением, да, там, понятно, что Беларусь будет прирастать суверенитет, но это не тот суверенитет, который хотели бы ее граждане. Да, сейчас, несомненно, если смотреть на то, что произошло за последние там, 2 года, у Беларуси, возможно, даже больше суверенитета, чем было 2 года назад. Ну и чего? И кому понравилось? Суверенитет бывает совершенно разный. Да? Там, вопрос об источнике этого суверенитета, мы знаем. Но суверенитет – это возможность действовать по своей воле. А воля может быть злой, да. Да, вопрос, чья воля, да, там, потому что в условиях беззакония, да, там, принцип народовласти особенно не исполняется, или исполняется очень криво, да, там, или исполняется очень хитро, и поэтому, в общем, ну да. Дмитрий, последний вопрос, вы, может, отчасти на него ответили, но я его, может быть, более четко сформулирую. Если Беларусь выполнит все, что там записано, вот будут подписаны все эти договоры, все... от и до. Какую морковку она получит от того, что она это сделает? Что она не будет тянуть... три года согласовывали план, что мы должны принять. А если будут долго... То есть при желании это тянуть можно долго. Но если она не будет тянуть, что она получит, на ваш взгляд? Ну, на самом деле, Беларусь получит все те плюсы, которые мы имеем за последние несколько лет. Это больше цифровизации, практически бесплатной, да, там, более, чуть-чуть более технологизированное, даже не чуть-чуть технологизированное государство, а некоторое привлечение современных управленческих идей к госуправлению и так далее. Да, там, на самом деле, не очень много. Не очень много, но и не очень мало. В России жизнь не только ухудшается, как мы все уверены, да, там, она одновременно еще немножко улучшается. Процесс функционирования любого авторитарного государства, да, там, если оно не умирает, да, там, не находится в состоянии ступора, предполагает сложное сочетание плюсов и минусов. Это было, и мне не страшно, да, там, приводить даже довольно тяжелые режимы, режима черных полковников в Греции, да, там, в 70-х годах, находились люди, которые, довольно честные люди, да, там, которые находили в прогрессе, неостановимым этим режимом, да, там, свои позитивные моменты. Здесь тоже можно из этого договора поймать довольно много позитивных моментов. В конце концов, да, там, в России зарождается... не бум инвестиционный, да, а возрождается эта коллективная инвестиция, мы теперь вплотную подошли к ситуации, при которой значительная часть российского населения может заниматься сбережениями, может нормально получить кредит, может нормально получить ипотеку без каких-либо танцев с бубном. Это становится обычным явлением. Да, мы можем нормально получать документы, мы довольно скоро будем получать нормальные справки, да, у нас все в этом смысле, в городах, по крайней мере, становится чуть получше, чем раньше, да, и похожим на Европу содержательно, а не внешне, да, это довольно важно. А что еще вместе с этими плюсами из российской государственности косвенно утащит Беларусь в случае полного выполнения этого договора? Это предсказать невозможно, но я боюсь, что никакого дополнительного беззакония по сравнению с тем, что есть, импортировать тоже, в общем, невозможно. А кроме того, доморощенное беззаконие, оно всегда злее, жестче, чем импортированное. Да, так что здесь бы я особенно не опасался. Вообще никакой огромной угрозы, за исключением того, что... за исключением угрозы непревращения в настоящего вот этого столетней давности лимитрофа, этот договор не имеет. Да, конечно, мы можем цинично рассуждать о том, что некоторая часть белорусов хотела бы жить в таком буферном государстве, абсолютно независимым, да, там, и в такую своеобразную карикатуру на Прибалтику. Да, у нас в свое время, у нас же не используется слово Балтия, да, там термин страны Балтии, у нас используется Прибалтика, да, там, Прибалтика – это такая часть России карикатурная, да, там, часть Советского Союза бывшего, которая живет с точки зрения там, рядового русского человека паразитизмом на русских транзитных потоках. Понятно, что на практике это даже рядом не так. Даже рядом не так. Это все, в общем, было, ну, может быть, первые десятилетия существования независимых стран Балтии, да, там были элементы этого. Сейчас понятно, что это уже давно не так в каждой из трех стран. Но, тем не менее, есть некоторые карикатуры, да, там, и вот превратиться в эту карикатуру, этот договор, да, там, в общем, не дает. Ничего сильно больше из него, да, там, я пока не вижу. А от того, что Беларусь заведет себе нормальное таможенное регулирование, да вряд ли Беларусь будет плохо, да, там, будет она похожа на русское, не будет она похожа на русское, да, там у нас сейчас неплохое таможенное регулирование, относительно неплохое, не сильно хуже европейского, хотя где-то даже лучше. У нас хорошая налоговая система, да, там, хорошие налоговые платежи. Если налоговые практики России будут распространены на Беларусь, я думаю, что 90% предпринимателей, да, там скажут, ну и слава богу. А изменится ли налоговая практика в России через два года в сторону большого брата вот всех вот этих вот замечательных, в комментариях ваших экономистов, замечательных фантомных явлений про предсказаний, да, там, про цифровой концлагерь и прочее. Может быть, на самом деле, мы сами не знаем. В известном смысле, да, там, это мировой тренд. Выгодно ли белорусам та система, да, там, которая распространится во всем мире и которая считается миром удобна. Не знаю, да, там, у меня столько же сомнений, сколько у простого рядового гражданина, да, там, конечно, я не хочу в цифровой концлагерь, да, там, однако я точно знаю, что в цифровой концлагерь комфортнее, чем в обычном. В обычном я не хочу. Ясно. Спасибо большое. Я нашим зрителям напомню, что с нами был замглавного редактора российской газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин. А затем, как будут развиваться события дальше, в частности, как будет развиваться интеграционный процесс и на чем сердце успокоится или не успокоится, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум». Всего доброго. До свидания. Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.